Глава 126. Ответ Аввы Арента на горе Синайской. Отцы того же места рассказывали нам об Авве Аренте. Однажды в воскресенье вошел он в церковь, вывернув свою одежду и надев ее шерстью вверх. Когда он стал в хоре, ему стали говорить: «Старче, зачем ты пришел в таком виде? Ты ведь бесчестишь нас пред чужими. Вы извратили Синай, и никто вам ничего не говорит, а меня укоряете за то, что я выворотил одежду. Подите, исправьте то, что вы извратили, и я исправлю то, что я извратил».